14. Во второй половине дня Брейди ездит по магазинам. На Хонде, покинувшей этот мир, Деборы Энн Хартсфилд, потому что это хэтчбэк. И все равно одна из покупок едва помещается в багажном отсеке. Он думает о том, чтобы по пути домой остановиться у пункта быстрой доставки и проверить, пришел ли яд суслики вон, заказанный на имя Ральфа Джонса. Но все это произошло в далеком прошлом. Да и какой теперь смысл? Эта страница его жизни перевернута. Скоро вообще будет поставлена последняя точка. И слава богу. Он прислоняет самую крупную из своих покупок к стене гаража. Потом идет в дом. Останавливается на кухне, чтобы принюхаться. Вони разлагающейся плоти нет, во всяком случае, пока. И спускается вниз, в командный пункт. Скорее по привычке произносит волшебное слово, включающее компьютеры. У него нет желания нырнуть под синий зонт Дебби, потому что больше сказать жирному экскопу нечего. Эта страница его жизни тоже перевернута. Он смотрит на часы, 15:30 пополудни, и прикидывает, что жить жирному экскопу остается примерно 20 часов. «Если ты действительно трахаешь ее, детектив Ходжес», — думает Брейди, «тебе лучше пустить в ход свой конец, пока он у тебя еще есть». Он отпирает висячий замок на двери в чулан и заходит в сухой и чуть маслянистый запах самодельной пластичной взрывчатки. Смотрит на коробки, в которых она хранится, и выбирает ту, что от полуботинок Мефисто. В них он сейчас и ходит. Подарок матери на прошлое Рождество. С другой полки берет коробку с мобильниками, достает один и относит его вместе с Мефисто на верстак, занимающий середину подвала. Принимается за работу. Присоединяет мобильник к простому детонатору, который питают АА-батарейки. Включает телефон, чтобы убедиться, что он работает. Выключает. Шанс, что кто-то наберет по ошибке этот номер и взорвет его командный пункт, минимальный. Но зачем рисковать? Шансы, что его мать найдет отравленное мясо и приготовит из него ланч, тоже не представлялись ему большими. И посмотрите, к чему это привело. Нет, мобильник останется выключенным до 10:20 следующего утра. Именно тогда Брейди неспешно зайдет на автомобильную стоянку за похоронным бюро. Если на кого-нибудь наткнется, скажет, что хотел срезать угол и попасть на соседнюю улицу к автобусной остановке. Она там действительно есть, он проверил по карте. Но вряд ли он кого-то встретит. Все будут внутри, на панихиде, рыдая в три ручья. Он использует изделие 2, чтобы открыть автомобиль жирного экскопа, и положит обувную коробку на пол за водительским сиденьем. Потом запрет Тойоту и вернется к своему автомобилю. Подождет. Увидит, как жирный экскоп проезжает мимо. Позволит Тойоте добраться до следующего перекрестка, а когда она окажется на безопасном для Брейди расстоянии, позвонит на лежащий в коробке мобильник и... «Капут», — говорит Брейди. Им потребуется еще одна обувная коробка, чтобы собрать его останки. Это очень забавно, и он смеется, возвращаясь в чулан за жилеткой смертника. Проводит остаток дня, демонтируя ее. Брейди эта жилетка больше не нужна. У него есть идея получше.